Глава восьмая. «Давай еще немного прогуляемся», — наконец говорю я. Герман едва заметно кивает и протягивает мне ладонь. Все это так странно, так притягательно и пугающе одновременно. Зачем я иду ему навстречу? Зачем подыгрываю сейчас, когда мы наедине и нас никто не увидит? Ведь я прекрасно знаю, что все, что сейчас происходит, в будущем приведет только к слезам. Потому что Миллеру не нужна настоящая невеста. Ему вообще отношения не нужны. А я влюбилась. Так глупо. Мы идем по пляжу, медленно, без конкретного направления. Просто прогуливаемся, наслаждаясь ночной прохладой. «Так что, ты правда можешь часами плавать в открытом море?» Спрашиваю я, чтобы продолжить хоть какую-то беседу и не думать о том, что будет, когда мы вернемся в дом. «Я не говорил, что часами», — с легкой улыбкой отвечает Герман. «Пока мой рекорд — 2 километра 700 метров. Я проплываю их за 45 минут». «Я бы так не смогла». «Смогла бы, если бы захотела». «Может быть. Знаешь, я тебя понимаю». Миллер переводит взгляд на меня. «Я про гавань. Мы в таком мире сейчас живем. Каждую секунду что-то происходит. И даже в собственном доме может не быть покоя. А там тишина». Он кивает. «Никаких звонков, писем, встреч?» «Да. Но со звонками и письмами иногда помогаю я», — говорю с улыбкой. «И ты отлично справляешься». «Да. А еще отлично справляюсь с тем, чтобы раздавать секретные данные конкурентам. Думаю про себя, закусив губу. Даже представить не могла, что все так обернется. Я горько усмехаюсь, все еще ругая себя за оплошность, и думаю, может, я смогу сделать что-то еще, чтобы исправить ситуацию. Или Герману правда будет достаточно того, что я сыграю свою роль перед его родителями. И на этом все. Кстати, Лиля, я тебе не сказал. Герман не договаривает. Я чувствую, что он сильнее сжимает мою руку. Он останавливает меня и подталкивает, чтобы зашла ему за спину. Мое сердце интуитивно чувствует неладное и отзывается тревогой. Я вглядываюсь в темноту, пытаясь понять, что он увидел. И замечаю, как впереди, буквально в нескольких шагах от нас, из заросли выходит мужчина. «Кошельки, телефоны, все сюда! Живо!» Неизвестный направляет на нас пистолет. Я прижимаюсь к руке Германа, чувствуя, как ледяной страх сковывает меня. Миллер не двигается, но я слышу, как напрягается его голос, когда он говорит. «Опусти оружие, пока не поранился». Грабитель криво ухмыляется. «Я просил у тебя кошелек, а не совет». «Лучше уходи по-хорошему», — угрожающе произносит Миллер. «Хватит болтать», — бросает он. «Живо все сюда». Он тычет в нас оружием, но ничего не делает, будто не решается. Я замечаю, как у грабителя трясутся руки. Под светом фонаря я обращаю внимание на его бледную кожу, да и глаза у парня бегают, будто он не в себе. Я знаю этот взгляд. Я такое уже видела, когда работала волонтером в Центре помощи зависимым людям. Многие из них шли на преступление, потому что считали себя пропащими. Но этот парень явно решался на такой отчаянный шаг впервые. Уж слишком он волнуется. «Ты ничего не получишь», — говорит ему Герман, и я замечаю, что он делает маленький шаг к грабителю. Но парень вдруг делает шаг вперед ко мне и резко срывает мой кулон. У меня сердце в пятки уходит, все что угодно, только не подарок родителей. Герман дергается, готовый броситься на парня. Только этого не хватало, он же может выстрелить. «Подожди!» Я хватаю Германа за руку в последний момент, не позволяя ему сделать глупость. Я поговорю с ним. Я произношу это и сама не верю, что сказала. Но во мне страх смешивается с адреналином, и мне кажется, я смогу решить все словами. Должна. Герман смотрит на меня, как на сумасшедшую. Грабитель усмехается. «О чем мне с тобой говорить?» «О том, что ты этого не хочешь», — говорю я спокойно. «На самом деле ты хочешь выбраться из этой ямы, но тебе кажется, что выхода нет». В его взгляде мелькает что-то болезненное. «Заткнись». «Тебе не обязательно жить так. Продолжаю я, мягко, но твердо. Пока еще не поздно. В твоих силах все исправить. Всегда можно обратиться за помощью. Грабитель моргает. Его плечи на секунду опускаются. «Да что ты знаешь?» Он спрашивает с вызовом, но я вижу, что он колеблется. Я знаю, что еще не поздно остановиться. На миг мне кажется, что у меня получилось до него достучаться. Но Герман делает еще шажок в сторону парня. Он замечает это, отскакивает и направляет пистолет на меня. «Нет!» — орет, целясь мне в лицо. Мне в кровь ударяет новая порция адреналина, такая сильная, что голова идет кругом. Я ничего не успеваю сделать. Герман берет инициативу в свои руки. Он бросается вперед, пытаясь выбить у парня пистолет, но что-то идет не так, и они оба падают на песок, сцепившись в борьбе. Я пытаюсь сообразить, что делать. «Сюда! Скорее!» Кричу во все горло в надежде, что грабитель решит, что сюда бегут еще люди, и испугается. Но они не обращают внимания на крики. «Ты как назло рядом, никого нет!» Парень яростно вырывается, но Герман оказывается сильнее. Он прижимает его к земле и все же выбивает пистолет. Оружие падает рядом, но в следующий момент парень вырывается и хватает его. Раздается выстрел. Я вскрикиваю. Грабитель вырывается, а Герман падает на спину. На его рубашке растекается пятно крови. Парень смотрит в страхе. «Я не хотел!» произносит он, испугавшись, и убегает в темноту. Я падаю на колени рядом с Германом. Не вижу, куда попала пуля. Пятно впереди, в области груди. И оно растекается так быстро. «Герман!» Я зову его. Мои руки дрожат. Миллер слабо улыбается, протягивая мне мой кулон. «Я вернул его!» Хрипло говорит он, а затем его глаза закрываются.